Действительно, это были казаки. Сам атаман Золотаренко. Толстый, коренастый, он едва доехал до царя, как скатился с своего коня, покрытого пеной, и опустился на колени, кинув на землю свою булаву. «Челом тебе, царь!» — сказал он. «Привел тебе своих вояков и сам пришел, а в дороге для твоей царской короны взяли мы казаки Гомель с Быховым». Тут он принял от Ясаула два огромных городских ключа и положил их рядом с булавою. Царь засмеялся и, сойдя с коня, ласково кивнул Золотаренко. «Встань, атаман, жалую тебя к руке своей. Много ли с тобою казаков?» 6000, батько». «Доброе дело, 6000 молодцов. Этак мы и Смоленск возьмем». «А то як же», — ответил атаман. «Скажи только». Царь обласкал атамана и звал его к своему столу. Там после трапезы атаман рассказал про свои победы. Они шли, эти 6000 казаков, как огонь по степи. Все, что встречалось по дороге, сметалось в прах. Гомель противился, что от него осталось, а Быховец что? Они взяли его в одну ночь. Трусы эти поляки. Они, как казацкий жупан увидят, так дрожат. Им наш батька такого страха нагнал. Ух! В то время действительно одно имя Богдана Хмельницкого повергало поляков в трепет. «А не устали твои молодцы? А с чего, батько? Так завтра берем Смоленск?» «Князь», — обратился царь к Трубецкому, — «сговори, с кем надобно». «Наконец-то!» — вздохнули все с чувством радости. Петр и его стремянный кряж впервые пережили настоящий бой. Ночью, едва начались приготовления, Антон с суровым видом сказал Петру: «На тебе, княже, надень чистую сорочку, да и спроси благословения у батюшки». Петр хотел засмеяться, но увидел серьезную сосредоточенность на лицах отца и Антона и смирился. Его самого охватил священный трепет. «Батюшка, благослови», — произнес он, опускаясь на колени. Отец торжественно снял с шеи своей образок, который всегда носил окромя тельного креста, и поднял его над головою сына. «Благослови тебя, Господи, и ныне, и присно, и во веки веков. Пошли тебе силы, крепости и удали. Аминь». Он дал сыну поцеловать образ и надел его ему на шею. Восторженная радость осветила лицо Петра. Он вскочил на ноги и крепко обнял отца. «С Богом!» — сказал растроганный князь. «А ты, батюшка?» Князь покачал головою. «Я нонче в бою не буду. Мое место при царе быть». Он поцеловал сына и любящим взором проводил его из своей палатки. Петр лихо вскочил на коня, которого подвел ему кряж, и поехал к своему отряду. На время боя он отпросился от царя, и князь дозволил ему встать в челе своего ополчения под руководством старого Антона. «Береги мне его!» — крикнул он Антону. Тот только кивнул головой. «Глаз с него не спущай!» — сказал он в свою очередь кряжу, на что тот только ухмыльнулся. «Ну, потешим, княже, свою душеньку!» — говорил он весело, помахивая своим шестопером.